Это неожиданное обстоятельство возбудило у Ришелье прежнее беспокойство и невольно заставило его снова обратить взоры по ту сторону моря. Между тем королевская армия, которой были чужды тревоги ее единственного и настоящего главы, вела веселую жизнь. И съестных припасов, и денег в лагере было вдоволь. Все части соперничали друг с другом в лихости, в развлечениях и забавах. Хватать шпионов и вешать их, устраивать рискованные экспедиции на дамбу и на море, затевать самые безрассудные предприятия и хладнокровно выполнять их — вот в чем армия проводила все время и что помогало ей коротать дни, долгие не только для ларошельцев, терзаемых голодом и мучительным ожиданием, но и для кардинала, столь упорно блокировавшего их. Кардинал, вечно разъезжавший верхом, как рядовой кавалерист, окидывал задумчивым взглядом эти нестерпимо медленно, как ему казалось, подвигавшиеся укрепления, возводимые под его руководством инженерами, которых он выписал со всех концов Франции. Если при его объездах ему случалось встретить мушкетера из полка де Тревиля, он иногда подъезжал к нему, внимательно вглядывался и, не признав в нем одного из наших четырех друзей, направлял на что-нибудь другое свой проницательный взгляд и свой глубокий ум. Однажды, томясь смертельной скукой, не надеясь больше на переговоры с городом и все еще не получая известий из Англии, кардинал выехал из дома в сопровождении только Каюзака и Лаудиньера. Выехал безо всякой цели, лишь за тем, чтобы прокатиться. Он ехал вдоль песчаного берега, предаваясь необъятным мечтам и созерцая необъятный простор океана. Неторопливо поднявшись на холм, он увидел невдалеке за изгородью семь человек, которые лежали и грелись в лучах солнца, редко проглядывающего в это время года. А вокруг них валялись пустые бутылки. Четверо из этих людей были наши мушкетеры, приготовившиеся слушать чтение письма, только что полученного одним из них. Это письмо было настолько важным, что из-за него они оставили карты и кости, разложенные на барабане. Трое остальных были заняты тем, что снимали смолу с горлышка огромной оплетенной соломой бутыли калиурского вина. Это были слуги наших молодых людей. Кардинал, как мы уже сказали, был в мрачном расположении духа. А когда он впадал в него, ничто так не усиливало его угрюмости, как веселье других. К тому же у него было странное предубеждение. Он всегда воображал, что причиной веселости других было как раз то, что его печалило. Сделав Каюзаку и Лаудиньеру знак «Остановиться», кардинал спешился и направился к подозрительным весельчакам, надеясь, что благодаря заглушавшему его шаги песку и укрывавшей его от взоров изгороди, ему удастся подслушать несколько слов из разговора, казавшегося ему крайне интересным. Очутившись в 10 шагах от изгороди, он узнал выговор гасконца. И так как он еще раньше разглядел, что это были мушкетеры, то он не сомневался больше, что трое остальных были те, кого называли неразлучными приятелями, то есть Атос, Портос и Арамис. Легко можно представить себе, насколько его желание расслышать их разговор усилилось из-за этого открытия. Глаза его приняли странное выражение, и он кошачьими шагами подкрался к изгороди. Но едва ему удалось уловить несколько неясных звуков, безо всякого определенного смысла, как вдруг громкий, отрывистый возглас заставил его вздрогнуть и привлек внимание мушкетеров. «Офицер!» — крикнул Гримо. «Вы, кажется, заговорили, негодяй!» — сказал Атос, приподнимаясь на локте и устремляя на Гримо гневно сверкающий взор. Гримо не прибавил больше ни слова и только протянул указательный палец по направлению к изгороди, возвещая этим жестом приход кардинала и его свиты. Одним прыжком мушкетеры очутились на ногах и почтительно поклонились. Кардинал, по-видимому, был взбешен. «Кажется, господа мушкетеры велят караулить себя», — — заметил он. «Уж не подходят ли сухим путем англичане? Или мушкетеры считают себя старшими офицерами?» «Ваша светлость», — ответил Атос, так как среди всеобщего смятения он один сохранил то спокойствие и хладнокровие настоящего вельможи, которое никогда его не покидало. «Ваша светлость, мушкетеры, когда они не несут службы, или когда их служба окончена, пьют и играют в кости, и они для своих слуг офицеры очень высокого ранга». «Слуги», — проворчал кардинал. «Слуги, которым приказано предупреждать своих господ, когда кто-нибудь проходит мимо. Это уже не слуги, а часовые». «Ваше высокопреосвященство, однако сами видите, что если бы мы не приняли этой предосторожности, мы чего доброго упустили бы случай засвидетельствовать вам наше почтение и принести нашу благодарность за оказанную милость, за то, что вы соединили нас всех вместе». «Д'Артаньян», — продолжал Атос, — «вы сейчас только говорили о вашем желании найти случай выразить его светлости вашу признательность. Случай представился. Воспользуйтесь же им». Это было сказано с невозмутимым хладнокровием, отличавшим Атоса в минуты опасности, и с крайней вежливостью, делавшей его в иные минуты более величественным королем, чем короли по рождению. Д'Артаньян подошел и пробормотал несколько благодарственных слов, которые быстро замерли у него на языке под угрюмым взглядом кардинала. «Все равно, господа», — заговорил Ришелье, которого замечание Атоса, по-видимому, нисколько не отклонило от его первоначального намерения. «Все равно, господа, я не люблю, чтобы простые солдаты, потому только что они имеют преимущество служить в привилегированной части, разыгрывали знатных вельмож. Они должны соблюдать такую же дисциплину, как и все». Атос предоставил кардиналу договорить до конца эту фразу и, поклонившись в знак согласия, ответил: «Надеюсь, ваша светлость, что мы никоим образом не нарушили дисциплины. Мы сейчас не несем службы и думали, что, будучи свободными от службы, мы можем располагать своим временем, как нам заблагорассудится. Если вашему высокопреосвященству угодно будет осчастливить нас каким-нибудь особым приказанием, мы готовы повиноваться». «Ваша светлость, видите сами», — продолжал мушкетер, хмуря брови, так как этот допрос начинал выводить его из терпения, «что для того, чтобы быть наготове при малейшей тревоге, мы захватили с собой оружие». И он указал кардиналу пальцем на 4 мушкета, составленные в козлы около барабана, на котором лежали карты и кости. «Будьте уверены, ваше высокопреосвященство, что мы бы вышли вам навстречу», — прибавил Д'Артаньян, «если бы мы могли предположить, что это вы подъезжаете к нам с такой малочисленной свитой». Кардинал кусал усы и губы. «Знаете ли вы, на кого вы похожи, когда все вместе, вот как теперь, вооруженные и охраняемые вашими слугами?» — спросил кардинал. «Вы похожи на 4 заговорщиков». «Совершенно верно, ваша светлость», — подтвердил Атос. «Мы действительно составляем заговоры, как ваше высокопреосвященство могли сами убедиться однажды утром, но только против ларошельцев». «Господа», — возразил кардинал, в свою очередь хмуря брови, «политики в ваших мозгах, пожалуй, нашли бы разгадку многих секретов, если бы в них было так же просто читать, как вы читали письмо, которое вы спрятали, когда увидели, что я подхожу». Краска бросилась в лицо Атоса, он сделал шаг к кардиналу. «Можно подумать, что вы действительно подозреваете нас, ваша светлость, и подвергаете настоящему допросу. Если это так, то пусть ваше высокопреосвященство соблаговолит объясниться, и мы, по крайней мере, будем знать, как нам следует поступать».